Юн Гуань отправляется по следу великого. Юн Гуань, прикусив кончик ногтя, дробными шагами ходил от одного угла стола к другому. Шэнь Цзы, сидевшая на траве подаль, следила за ним с растущим беспокойством. Великое ничто странно реагировало на поведение своего владыки. Краски затухали и вспыхивали переливами. Великое ничто словно бы пульсировало цветом. «Юн Ши», — позвала Шэнь Цзы. Юн Гуань остановился, рассеянно поглядел на нее, продолжая грызть ноготь. Он пытался понять, что ему делать с полученной от Шуэ информацией. Великий явил себя во время Небесной войны. Если верить природе духовных сил, то это Тайцзы явил миру Великого. Юн Гуань нисколько не удивился бы, если бы новым Великим стал Тайцзы. Но Шуэ была однозначна. Это не новый Великий, а прежний, пропавший на тысячелетия и неожиданно появившийся вновь, но отчего-то силами Тайцзы. Картина в его голове не складывалась. Он явно что-то упускал. Насколько Юн Гуань знал, Ху Фэйцин никогда не бывал в аду и не встречал изначальных демонов. Отметка об этом непременно появилась бы в посмертии. На столе у вечного судьи вместе с распоряжением владыки миров вмешаться в предначертанное и предотвратить эту встречу любыми доступными способами, поскольку она повлияет на великое равновесие. Однако же ничего подобного не происходило. Список жизни Тайцзы был кристально чист. Раз от владыки миров не было вестей, владыка миров являлся и хранителем списков жизни, всего сущего, и узнавал об изменении судеб в ту же секунду. «Шэнь Цзы», — сказал Юн Гуань, тяжело опускаясь на траву рядом с ней и распуская волосы. «Посмотри, насколько они отросли». Шэнь Цзы, несколько удивленная этой просьбой, вытащила гребешок и, пригладив волосы Юн Гуаня ладонью, провела по ним гребешком несколько раз. Юн Гуань прикрыл глаза с улыбкой удовлетворения. Ему нравилось, когда Шэнь Цзы прикасалась к его волосам. Шэнь Цзы ребром ладони провела по спине Юн Гуаня, чуть выше лопаток. «Вот настолько». «Хм», — неопределенно отозвался Юн Гуань. «Юн Ши», — сказала Шэнь Цзы, положив руки ему на плечи. «Ты сам не свой в последнее время. Что-то случилось?» «Хм», — опять буркнул Юн Гуань, размышляя, стоит ли рассказывать Шэнь Цзы, что на самом деле означал тот разговор с Шуэ о Великом. «Она его сестра. Она имеет право знать», — решил Юн Гуань. Он развернулся к Шэнь Цзы лицом, беря ее ладони в свои, и сказал. «Кое-что странное произошло во время Небесной войны. Мне нужно выяснить, почему это произошло и как такое вообще возможно». «Это как-то связано с Ацинем?» — встревожилась Шэнь Цзы. «С ним что-то случилось?» «Не уверен. Видишь ли», — медленно заговорил Юн Гуань, тщательно выбирая слова. «Во время Небесной войны, если верить донесению Шуэ, был вызван очень могущественный демон. Нет, даже не демон, а некая сущность, Великий. И велика вероятность, что его вызвал Ацинь», — широко раскрыла глаза Шэнь Цзы. «Невозможно. Он ничего не знает о демонических призывах». «Это всего лишь предположение», — мягко возразил Юн Гуань. «Быть может, всего лишь так совпало, что Великий появился поблизости от твоего брата. Его могли привлечь всплески ци во время сражения. Вопрос в том, откуда он появился и где скрывался до этого времени, и для чего появился именно там и тогда, и куда исчез после. Я должен узнать все это, прежде чем об этом поведают владыки ада. За Великими издавна идет охота, но если Великого заполучит ад, то великое равновесие будет нарушено. Начнется война трех сфер, и все сущее будет уничтожено. Во всех мирах. Юн Ши», — выдохнула Шэнь Цзы, крепко ухватившись за его руку. Юн Гуань прижал ее пальцы к губам. «Не беспокойся, я приложу все силы, чтобы это предотвратить. Мои силы еще не полностью вернулись, но их хватит, чтобы открыть портал миров. Я должен точно знать, что произошло во время Небесной войны и как с этим связан твой брат. Если бы мои волосы отросли до прежней длины, я смог бы открыть портал миров ровно в тот же самый момент, когда Великий был призван. Но все, что я могу сейчас, — это открыть портал миров в ближайшее к тому моменту прошлое, с разницей в дни или недели». «Я иду с тобой», — категорично сказала Шэнь Цзы. «И не вздумай меня отговаривать. Речь идет о моем брате». «Это может быть опасно», — — попытался возразить вечный судья. «И я не уверен, что мне удастся открыть портал миров надолго. Быть может, всего на несколько минут. И мы ничего не успеем узнать за это время». «Всё равно», — упрямо сказала Шэньзи. Разве бы она упустила возможность снова повидаться с младшим братом? Юнгуань привлёк её к себе ненадолго. «Но с условием, что твоя безопасность в приоритете. Если что-то пойдёт не так, я просто хватаю тебя в охапку и зашвыриваю обратно в портал. И не возражать», — предупредил он, заметив, как своенравно полезла вверх левая бровь Шэньзи. Шэньзи вздохнула и согласно наклонила голову. «Хорошо. Куда ты откроешь портал?» «В мир демонов», — сказал Юнгуань, за руку поднимая Шэньзи с травы. «У самых границ, где произошло то сражение. Но за точность я не ручаюсь. Я не слишком хорошо контролирую силы. Аура должна сохраниться, по ней мы вычислим великого». «Но ты ведь позволишь мне увидеться с Ацинем?» — беспокойно спросила Шэньзи. «Если он еще в мире демонов», — сказал Юнгуань. «Я не уверен, в какой именно момент мы попадем. Он уже мог вернуться в Небесный дворец. А чтобы открыть портал туда, придется подождать, пока мои волосы отрастут хотя бы ниже лопаток. Но мы обязательно узнаем, что с ним. Это я тебе обещаю». Он простер руку перед собой, пальцем проводя в воздухе полукруг. Бледная линия материализованной ци, как фейерверк, очертила полный круг, рассеялась, рассыпаясь в едва заметную дымку. И открылся портал миров. «Куда бы он ни вел, мы пойдем туда вместе», — сказала Шэньзи, когда Юнгуань привлек ее за плечи к себе. Вечный судья кивнул, и они одновременно шагнули в портал.